Глава 16. Дева-змея и защитник. «Здравствуй, ужас!» — хотелось в голос взвыть Ирине. Боя было не избежать. А она не представляла, как в теперешнем своем состоянии сможет выстоять против Ламии. Измотанная до предела физически, опустошенная морально, выгоревшая, как трава после пожара. Бывают моменты, когда понимаешь, что выложился по полной. Все, предел. Это даже не край, это потолок. Дальше остается только смириться. Причем даже страха Ирина по-настоящему не чувствовала. Душа угасала в какой-то невнятной черной вате или в тумане, похожем на тот, что перенес ее в этот мир. Снова промелькнула мысль, может перетерпеть и получится проснуться в своем времени. Если повезет, может быть, даже в собственной кровати. Ламия, шипя, выбиралась из воды на берег, и Ирина скорее машинально отползла на несколько метров. «Быстрее бы все кончилось», — промелькнуло в голове. Ламия, в уверенности, что жертве от нее не уйти, нападать не торопилась, даже не шипела почти. У хвостатой твари не было ног, и от этого казалось, что она при движении шевелится всеми своими конечностями сразу, хвостом, руками, шеей. Ирина не кричала, потому что стоило позволить себе издать хотя бы звук, кричать она будет уже без остановки, пока не сойдет с ума. От столь печального исхода удерживала, наверное, только упрямство. На всякий случай, собрав остатки сил и способность концентрироваться, она постаралась запустить в противницу стрелы и иглы. И те, и другие прошли через мерцающее тело женщины-змеи, как и в первый раз. Не причинив ни малейшего вреда, даже не замедлили ее продвижение. Взгляд хаотично выхватывал части ужасающего создания. Похоже на щупальца, гибкий, сильный хвост, алый, словно запекшийся кровью, рот, острые клыки. «Вспоминай, чему я тебя учил? Магию нельзя убить, но ее можно одолеть. Так, ладно, попробовать огонь хаоса?» Дышать казалось невероятно важным занятием. Пока дышит, она жива. От ровного дыхания зависит самообладание, возможность сосредоточиться, способность концентрироваться. Как Ирина не старалась, но вместо грозного первостихийного удалось худо-бедно соорудить огненную сферу. Ламия, запросто, даже не напрягаясь, погасила струей воды. «Черт!» – прошипела Ирина. Остатков силы едва хватило на то, чтобы подняться на ноги. Плетение следующего аркана ее гарантированно убьет. Змее и вмешиваться не придется. Но делать что-то нужно. Ирина медленно двинулась навстречу своему врагу. Ламия, не ожидавшая ничего подобного, остановилась с сомнением, глядя на нее. Видимо, пыталась сообразить, какую пакость задумала Ирина. Ирина в самом деле задумала ее. Вытянув руку, она начала выводить аркан призыва защитника из хаоса. Руку сразу обожгло, как крапивой. Жжение распространилось под кожу, потекло по венам, словно кровь ее медленно превращалась в расплавленный металл. Боль становилась такой острой, что, не удержавшись, Ирина упала на колени. Мутилось зрение, она задыхалась. Потом стало чуть лучше. Вызвать защитника не вышло. Но Ламия застыла с удивлением, разглядывая протянутую к ней руку. Вернее, не саму руку, а украшение на безымянном пальце, подаренное Андреасом. «Ты?» Недоверчиво протянула она, щуря глаза, желтый, с ниточкой зрачком. «Он отдал перстень, нареченный тебе? Но разве игры уже завершены?» «Нет, они в самом разгаре». Ламия замерла, не делая попыток нападения. «Что ж, если наш хозяин определился с госпожой?» Сомнение все еще слышалось в ее шипящем голосе. «Я не стану препятствовать его воле», — склонила она голову. «Надеюсь, скоро свидимся». А я так от души, что нет. Дева-змея, не тратя слов на прощание, нырнула обратно в поток и растворилась в водяных брызгах, словно и не была. Слишком увлеченная подобным исходом, Ирина в первый момент даже облегчения не испытала. Что, вот так просто и все? Стоило лишь увидеть драконье обручальное колечко и концы в воду? Она не совсем колечко увидела, просто оно разъяснило для нее кое-что, только и всего. Обернувшись, Ирина лицом к лицу столкнулась с Андреасом-драконом. «Ты?» «Чему ты удивляешься?» Усмешка на этот раз вышла какой-то скупой и короткой, что ли. «Сама ведь вызывала защитника». «А ты мой защитник?» «Лучший из всех, кто может быть». «Точно!» Голос Ирины так и сочился сарказмом. «Именно потому, что ты так хорош в своем деле, стоит нам пересечься, как моя жизнь подвисает на волоске. И, судя по наведенным тобой же воспоминаниям, иногда волосок не выдерживает, и я умираю». Ирина вовсе не склонна была разводить дипломатию, слишком достал ее этот турнир. Ей было плевать, какие эмоции отражались в этот момент на лице супер-жениха, что за ядовитый клубок копошится в его сердце, и даже если у него оное вообще, ей было все равно. Слишком страшно, тяжело и безнадежно блуждать по созданному с неведанной целью лабиринтам, слишком холодно стоять в промокшей до нитки одежде и жутко думать о том, что это, возможно, еще не все. «Я надеялся, что, когда ты вспомнишь, ты поймешь все, что я делаю ради тебя, ради нас». Андрей сделал шаг вперед, протянул к Ирине руку, но она отшатнулась, без слов требуя не приближаться, не прикасаться к ней. Он послушно остановился. Ее обволокло теплым, даже горячим воздухом по одному мановению его руки. Через несколько коротких мгновений одежда стала сухой. Не трогаясь с места, Андреас заговорил. «Я понимаю, тебе страшно, и ты справедливо видишь во мне виновника своих страданий. Отчасти ты права, любовь моя, я вырвал тебя из тепличного аквариума, из понятных условий оторвал от людей, разделяющих с тобой твою жизнь. Я заставляю тебя идти к ненужной тебе цели. Я надеялся, что твои чувства проснутся, но не вижу в твоих глазах ни тени былой любви. Близорукими людскими глазами ты видишь во мне лишь эгоистичное чудовище, играющее твоей судьбой». «Потому что так и есть?» «Нет», — мягко возразил дракон. «Я заставляю тебя идти тяжелым путем, потому что... потому... но иначе цели не достичь. Проблема в том, что ты заставляешь идти к своей цели, к твоей, не моей, а я вынуждена рисковать идти по острию ножа, чтобы выжить. Но я не хочу выходить за тебя замуж. Я тебя не люблю. Более того, не верю тебе. Ты пугаешь меня, так же, как и весь твой мир. И да, ты прав, я не могу отделаться от мысли, что ты жестокосердечный, эгоистичный, самовлюбленный тиран, а человеческая жизнь для тебя ничего не значит. Уж не больше комариной точно. Я пытаюсь объяснить, но ты не слышишь меня. Возможно, я должен был предусмотреть твое нежелание оставаться рядом со мной, но, прости, именно этого я не предвидел. Моя любовь к тебе была столь сильна, как и вера в твое большое, нежное, доброе сердце. Встреча с монстрами, вроде тех белых, клыкастых обезьян и этих ламий, не способствует развитию нежности, — огрызнулась Ирина. Ты обвиняешь меня в том, что я заставляю проходить тебя испытания? Андреас начал тоже закипать. Проявлялось это в том, что голос его становился холоднее и тише. «Но только так ты можешь обрести силу. В прошлый раз я наивно посчитал, что смогу уберечь тебя, и просчитался. Не смог. Чтобы мы могли стать счастливыми, мы должны быть равны. Ты должна обрести силу, а она станет твоей только в том случае, если ты победишь в драконьих играх. и Вселенная признает тебя равной нам. Я сделал все, даже пошел на то, чтобы мои братья меня по головке точно не погладят. Я нагло тебе подыгрываю. Ты не одна. С самого начала я всегда был рядом с тобой. Ты украл у меня мою жизнь. Ты скучаешь по ней? Но тогда утешься мыслью о том, что рано или поздно смерть крадет ее у людей всегда и без исключения, через боль и старость. То еще удовольствие, превращающее человеческую плоть в руины самой себя, даже разума подчас не щадящее. Пришел бы твой час, ты все равно оказалась бы вместе подобном этому. Андреас обвел руками своды пещеры, словно обнимая тьму. С твоей точки зрения я поступил эгоистично, но я-то смотрю с другой, отсюда все иначе. Я дарю тебе вечную молодость, сияющую красоту, бессмертие и любовь, какую ни один смертный мужчина тебе не подарит, потому что его сердце из куда более мягкой плоти, чем мое. Желание скоротечно, а век короток. Ты же рядом со мной станешь всемогущей. Но ничто не дается даром, за все нужно платить, пойми это. Они стояли друг против друга, глядя друг другу в глаза. Ирина понимала, что в словах Андреаса была логика, но в чем-то он прав. Но ты лишил меня выбора, ты сделал его за меня. Это неправильно, когда тебя осчастливливают по неволе. В этом причина твоей враждебности? В том, что я лишил тебя свободы выбора? Даже Бог так не поступал с нами, а ваше огненное племя все время норовит искусить могуществом, любовью и властью. Но знаешь, даже искушение подразумевает согласие или несогласие. В нашем же странном случае все в разы хуже. Не знаю, может быть, я зануда или дура, но да. Я не могу смириться с тем, что без меня женили. Андреас молча смотрел на Ирину, и глаза его мерцали, словно как лава на дне бездны, над которой пришлось сражаться с демоном. «Выбор? Это все, что тебе нужно?» — холодно спросил дракон. «Я бы по-другому поставила вопрос. Без права выбора мне ничего не нужно. Ты придумал для меня счастье и силы волочишь меня в нужном тебе направлении. Можешь не понимать, если хочешь, но насильно счастливым не сделать. Как говорят у меня на родине, невольник не богомольник». И снова между ними повисла напряженная тревожная пауза, полная мрачного противоборства. «Я понял». Медленно, как камни, упали во мрак слова дракона. Чеканные, нечеловеческие бледные черты лица исказила полная горечи усмешка. «Не только людям свойственно питать иллюзии. Меня предупреждали, но я отказывался верить. Считал, наша с тобой любовь может быть сильнее правил, сильнее смерти и реки забвения. Но законы мироустройства незыблемы. Тебе та же суть, но ты, увы, не она. Нет, это не упрек». Поспешно добавил он, заметив, как неприязненно дернулась Ирина. «Это просто признание факта. Не больно мириться с этой мыслью, ведь с идеей все исправить, быть вместе с тобой я жил не годы, а целые века. Но что еще остается?» Он замолчал, видимо, надеясь, что Ирина возразит, но она молчала, признавая правильность сказанных им слов. Второе испытание подошло к концу. «Там, за этой стеной, тебя ждут судьи». Голос Андреаса был пронизан грустью. «Но уже сейчас могу сказать, что ты его прошла и останешься в тройке лидеров». «Это испытание не последнее?» «Нет», — покачал головой Андреас. «Последнее впереди, и оно самое сложное. Претенденткам придется сражаться между собой за право стать первой, самой-самой». «Как романтично!» Не удержалась от язвительной шпильки Ирина. «Уверена, многие мужчины дорого бы дали за право посмотреть турнир, где дамы сошлись в жестком мочилове за право назваться его бабой. Андреас неприязненно, даже брезгливо поморщился. «Бабой? Грубо. Ну, прости». Ирина стянула подаренное Андреасом под личиной шаха кольцо. «Возьми». «Зачем?» «Затем. Вряд ли кому понравится, если в решающий момент на ринге я призову к себе защитника», — ядовито проговорила она, неприязненно щурясь. «Ни к чему демонстрировать нечестную игру всем и сразу. Пусть это останется нашей маленькой тайной». Ирина вложила в пальцы Андреаса тяжелый перстень, и сразу стало так легко и в руке, и на душе. Легко, но пусто, словно часть себя отняла. «Не спеши разбрасываться подарками», — удержал Андреас в ладони ее руку. «У меня для тебя предложение». «Опять?» — делано ужаснулась она. «После того, как вступишь в финал и второй тур завершится, я отпущу тебя домой». «Что?» — не веря своим ушам, переспросила Ирина. «Ты прекрасно все расслышала. Хочешь вернуться назад к старой жизни? Хочешь право на выбор? Все у тебя будет, возвращайся и делай свой выбор. С того момента, как ты окажешься на земле, ровно 3 дня сможешь вернуться ко мне. Все, что тебе нужно будет сделать для этого, просто повернуть кольцо вокруг пальца. Но если в течение 3 дней ты не примешь этого решения, вернуться уже не сможешь. Ты проживешь ту жизнь, которая тебе положена. И мы уже никогда не встретимся. При всем желании второй раз я не смогу вновь отыскать твой след среди триллионов душ в 1000 мирах. Но я буду надеяться, что все-таки ты выберешь нас. Кольцо лежало на узкой ладони. Тонкие бледные пальцы едва заметно вздрагивали, то ли от волнения, то ли от напряжения, то ли от того и другого вместе. Андреас терпеливо ждал, пока Ирина не потянулась за отвергнутым подарком. Скорее всего, все блеф, и дракон не позволит ей вернуться. Скорее всего, если она вернется, то и мысли о возвращении у нее быть не может. Но просто взять кольцо обратно – это она может сделать. Ирина взяла кольцо назад. Ее саму удивляло облегчение, которое она испытала при этом. Андреас ждал, что она что-то скажет, но Ирина не знала, что он хотел услышать, и даже думать об этом не желала. Слишком устала. «Иди», — тихо выдохнул он. Пару раз обернувшись на застывшую фигуру, Ирина двинулась вперед. Вскоре под ноги легли широкие ступени, изрядно покрашенные временем. Сердце забилось в груди радостно, как птица крыльями. Глаза пришлось зажмурить, потому что от яркого света, ударившего по ним, те несколько мгновений утратили возможность видеть. Солнечное сияние почти ослепило. Как хорошо! Повсюду жизнь, над головой раскинулось синее небо, свежий ветер овивал щеки, играя волосами. По небу плыли замки из облаков. Судя по высоте солнца, время перевалило уже за полдень. Ирина стояла и молча плакала. Она была счастлива тем, что выжила, и что пещера с ее темнотой осталась позади. Ей было грустно после разговора с Андреасом. Она сама себя до конца не понимала. Долина внизу лежала пустынная, безмятежная. Но вскоре издали раздался звук, похожий на нарастающий гром. Раскат этот был одиночный и нарастающий, как приближающийся рев турбинного самолета. Ирина зажала уши руками. Перед ней, улыбаясь, стоял Эстефан Фан. «Доброго дня!» — приветствовал он ее. «Поздравляю вас с прохождением полосы препятствий. Вы приятно меня удивили, девушка. Если бы в драконьих играх делали ставки, без обид, но на вас я бы не поставил». «Без обид», — согласилась Ирина. «Что ж, нам больше нет смысла оставаться здесь. Можете занять ваше место в карете, пора возвращаться». Снова они неслись по небу. Взгляд Ирины скользил по узким горным долинам, стесненным высокими скалами. По ущелью неслись реки с высоты, выглядевшей не шире белой нити. Вскоре горы сменило море, где ни одна морщинка не портила глади. За морем темнели далекие земли. Берега со стороны выглядели свежими и зелеными. Среди зелени и гор мелькнул внушительных размеров прекрасный замок. Ирина вернулась, если не домой, так на место. Пришло время передышки. И это было здорово.